Рейлан. Вот уж не думал, что от возвращения домой на меня нахлынет столько эмоций. Я думал, что уже оставил в прошлом все, что случилось в этом доме. Обрубил всякую связь с ним. Но воспоминания обрушиваются на меня сильнее, чем я того ожидал. В каком-то смысле я рад, что Риона со мной. Это позволяет сосредоточиться и избегать слишком личных тем в общении с родными. Я знаю, что они хотят объяснений, почему я не навещаю их чаще, но не могут требовать их в присутствии девушки. Я действительно рад их видеть. Мой брат Грейди не скрывает своих мыслей или эмоций, а сестра Бо, наоборот, держит все в себе, но я могу прочесть чувства на ее лице. И на мамином. Я знаю, что она скучала по мне сильнее всех. Лоусон и Такер совершенно не похожи на тех мальчишек, которыми я видел их в прошлый раз. Лоусон был еще малышом и едва мог говорить, а Такер был милым и застенчивым. Теперь они трещат без остановки и яростно сражаются за последнюю булочку, пока Шелби не рассаживает их по обе стороны от себя. Риона сидит рядом со мной, прямая как палка, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Порой южное гостеприимство тяжело вынести. Оно теплое и искреннее, но иногда чересчур навязчивое, если ты к этому не готов. Она городская девчонка до мозга костей. Уверен, что бесконечные зеленые холмы, деревянная мебель, запах лошадей и огромные блюда с ребрышками, печеньем и кукурузой в початках кажутся ей такой же экзотикой, как если бы я отвез ее в Шанхай и накормил ферментированной рыбой. Впрочем, мне это по душе. Мне нравится видеть Риону в непривычной ей стихии, не контролирующей ситуацию. Мне нравится смотреть, как проницательные зеленые глаза рассматривают сидящих за столом, чтобы адаптироваться и овладеть происходящим. Риона неустанно стремится преуспеть в любой ситуации. И я ее понимаю. Я сам такой же. Поначалу она пытается есть ребрышки аккуратно, орудуя ножом и вилкой. Но вскоре понимает, что это невозможно. Девушка смотрит, как мы, особенно мой брат, набрасываемся на них, словно дикие животные. И, наконец, хватает ребро двумя руками и откусывает большой кусок. «Это очень вкусно», — говорит она моей маме. «Теперь я понимаю, где Рейлан научился так готовить». «У него всегда получалось лучше всех», — кивает мама. «Яблочный пирог у него выходит вкуснее, чем у меня, а бедняга Грейди способен сжечь даже воду. Хуже всех готовит Бо», — говорит Грейди. Он просто констатирует факт, не пытаясь задеть ее специально. Но сестра посылает ему уничижительный взгляд. «Мне не нравится готовить», — говорит она. «И мне», — вставляет Риона. «Похоже, Бо приятно, что хоть кто-то с ней согласен». «А что вы любите делать?» — спрашивает сестра Риону. «Работать», — не задумываясь, отвечает та, а затем, осознав, что людям неплохо бы иметь какие-то хобби, добавляет. «Еще бегать и плавать, и путешествовать». Думаю, последнее она добавила лишь потому, что это простой и понятный ответ. «Я была в школьной команде по плаванию», — говорит Бо. «Плавание меня успокаивает», — отмечает Риона, — «как и бег». «Вы когда-нибудь катались на лошадях?» — спрашивает Бо. «В жизни не сидела на лошади», — признается Риона. «Даже ни разу не трогала». «Мы все не можем сдержать улыбки, потому что здесь это звучит так, словно сказать, что ни разу не ездил на машине». «Ну», — говорит Бо, — «это чем-то похоже на плавание». Тоже помогает очищать голову от мыслей и снимает стресс, так что вам может понравиться. «Звучит неплохо», — отмечает Риона так, словно всерьез собирается над этим подумать. Это было бы смело с ее стороны. Большинство взрослых, кто никогда не ездил верхом, редко решают ни с того ни с сего попробовать. Возможно, девушка сказала так просто из вежливости. Чтобы проверить ее намерение, я предлагаю. «Давай прокатимся завтра утром». Риона переводит на меня упрямый взгляд. «Девушка знает, что я беру ее на слабо, а я знаю, что она не из тех, кто пасует». «С удовольствием», — без тени смущения говорит она. «Я с трудом сдерживаю улыбку. Люблю я, черт возьми, провоцировать Риону и заставлять ее делать что-то просто мне назло. Надо будет посадить ее на Пенни или Кловера», — обеспокоенно произносит моя мама. «Это самые спокойные и ласковые наши лошади». «Конечно», — отвечаю я. «Расскажите нам, чем вы занимаетесь?» — дружелюбно обращается Шелби к Рионе. «Рейлан говорил, что вы юристка?» «Да», — кивает Риона. «Это должно быть так интересно, все эти пламенные речи и прения в суде». Я посмеиваюсь, представляя, как Риона выступает с пламенной речью. Девушка надменно вздергивает подбородок и говорит, не глядя на меня. «Это очень интересно». «Какое было ваше лучшее дело?» — спрашивает Шелби, как если бы она интересовалась любимым фильмом или телепередачей. «Ну», — начинает Риона, задумываясь над вопросом. «Таким я обычно не занимаюсь, но у моей помощницы были проблемы с бывшим парнем. Он ее преследовал, и полиция не могла ничего сделать, потому что никакой явной угрозы мужчина не представлял. Просто оставлял цветы повсюду, где она бывала. Розы на капоте машины, букет в студии йоги, розы на пороге квартиры и даже иногда у дома ее матери. Люси могла делать покупки в продуктовом и обнаружить розу в проходе между полками. Это пугало ее, потому что бывший давал понять, что следует за ней всюду, куда бы она ни пошла. Но когда Люси позвонила в полицию, ей сказали, что стоит радоваться тому, что парень задаривает ее цветами. Но на этом он не останавливался. Звонил ей на мобильный и к нам в офис по 10 раз на дню с разных номеров, но не оставлял сообщений, так что доказать что-либо снова было невозможно. В конце концов мы получили запись с видеокамер продуктового и студии йоги, чтобы доказать, что парень преследует ее. А еще Люси знала его никнейм на Реддите, так что мы сделали скриншоты некоторых его очень подробных постов, посвященных ей. Reddit – сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. На нем зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать ее. Посты были жестокими и угрожающими, так что этого оказалось достаточно, чтобы получить запретительный ордер. Парень нарушал его дважды, провел 60 дней за решеткой и в конце концов переехал во Флориду. С тех пор Люси чувствует себя гораздо увереннее, и я очень за нее рада. Рассказывая, Риона покраснела. Ей приятны воспоминания об этой победе и радость облегчения за Люси. Я-то думал, что ее любимое дело будет связано с успехами семьи или собственным повышением. Риона часто меня удивляет. Например, как сегодня, когда она начала петь в машине. Вряд ли я когда-либо видел ее такой свободной и просто счастливой. У девушки настолько сильный характер, что легко поверить в то впечатление, которое она хочет производить, что она нечувствительна и неэмоциональна, что ее невозможно ранить, что в ней недостаточно человечности, чтобы находить радость в простых и дурацких удовольствиях, как, например, подпевать старым песенкам по радио. Мне нравятся обе стороны ее личности. Мне нравится ее выдержка и напористость. И мне нравится, что в глубине души она действительно испытывает эмоции. Я думаю, довольно сильные эмоции. Мы с Рионой оба устали с дороги, так что после ужина я провожаю ее в одну из гостевых спален. Моя сестра с любопытством наблюдает за нами из своей комнаты в конце коридора, чтобы проверить, будем ли мы ночевать в одной спальне. Нет, я, как всегда, буду спать в своей старой комнате, в другом конце дома. Моя комната совсем крохотная, и она почти не изменилась с тех пор, как в 18 лет я покинул отчий дом, чтобы присоединиться к армии. Стены, оклеенные киноплакатами, и узкая кровать, которую, я знаю, мама перестилает каждые пару месяцев, хоть в ней никто и не спит. Рионе досталась лучшая гостевая комната. Оттуда открывается вид на паддок для лошадей за домом и на сад. А еще там большая двуспальная кровать и собственная ванная. Мне-то придется делить ванную с Бо. Она вся забита ее вещами, разбросанными по всем поверхностям и переполняющими ящики. Впрочем, я не против. Смогу пользоваться ее шампунем. Бо только что отметила день рождения, и теперь ей 18. Я покинул дом в том же возрасте. Интересно, сбежит ли она вскоре, как я? Сестренка всегда была самой дикой из нас. Грейди никогда не уходил и никуда не денется. Он познакомился с Шелби в 10 классе на уроках английского. И она единственная девушка, которая его когда-либо интересовала. Шелби не соглашалась выйти замуж, пока не закончит учебу, но брат терпеливо ждал ее здесь, каждые выходные навещая в университете Теннесси. Теперь они живут в небольшом домике, который Грейди построил на нашей территории в миле отсюда. Если бы не деревья, его было бы видно с нашего порога. Дом достаточно близко, чтобы можно было быстренько заехать на ужин, но достаточно далеко, чтобы обеспечить им личное пространство. Шелби выучилась на ветеринара, специализирующегося на лошадях, так что она присматривает за нашим табуном и табуном соседей и умеет отлично справляться с трудными родами. Ей удавалось выходить почти каждого жеребенка. Грейди взял на себя присмотр за животными и угодьями. На ранчо есть работники, которых брат нанимает на несколько месяцев, но сам он такой работящий, что они не особо ему и нужны. Грейди сказал мне, что на досуге любит мастерить седла, хотя я понятия не имею, откуда у него берется на это время. Бо отлично тренирует лошадей. На людей у нее терпения не хватает, зато с животными сестра никогда не выходит из себя. Моя мама такая же. Может, она и небольшого роста, но ей любая работа по плечу. Она научила нас буквально всему. Нет работы, с которой бы мы не справились. Она и наш папа. Когда я смотрю из окна своей спальни, все мои мысли только о нем. Я вижу вишневые деревья, которые отец высадил вдоль дома, потому что знал, как мама любит вишню в цвету. Плоды были кислыми, но он превращал их в сладкую начинку для пирога. Я почти вижу, как он сидит на деревянном ограждении падока, длинные темные волосы, выцветшая на солнце рубашка, джинсы, болтающиеся на бедрах. Но я могу представить папу лишь со спины. Я не вижу его лица.